переродки. Без сомнения. Я никогда не видела таких, но очевидно, что это необычные животные. Они похожи на огромных волков. Только какой волк способен, прыгнув, приземлиться на задние лапы и удержать равновесие? Какой волк подманивает члена своей стаи передней лапой, как ладонью? Все это я вижу издалека. Уверена, вблизи откроются и другие, более страшные подробности. Катон помчался прямиком к рогу изобилия, и я без колебаний бегу туда же. Если он думает, что там безопаснее всего, то кто я такая, чтобы сомневаться? Даже если я сама успею добежать до деревьев, Пита с его больной ногой эти твари догонят в два счета. Пит! Мои ладони уже касаются заостренного металлического хвоста рога, когда я вспоминаю о напарнике. Он отстал ярдов на 15, ковыляет изо всех сил, и переродки быстро его нагоняют. Я стреляю в стаю, одна тварь падает, но их слишком много. Пит машет мне рукой. «Наверх, Китнис, быстро!» Он прав. С земли я не смогу защитить ни себя, ни его. Я карабкаюсь, цепляясь за рог руками и ногами. Снаружи золотой конус напоминает плетеные рога, в которые мы собираем урожай. По поверхности идут маленькие рубчики и швы, за них можно уцепиться. Вот только за день металл так разогрелся под палящим солнцем, что ладони наверняка покроются волдырями от ожогов. Катон лежит на самой вершине широкого жерла, в 20 футах над землей, давясь и судорожно хватая ртом воздух. Самое время его прикончить. Я останавливаюсь на полпути к вершине, заряжаю стрелу, но не успеваю ее выпустить, потому что слышу крик Пита. Резко поворачиваюсь и вижу, что он уже добежал, а переродки буквально дышат ему в спину. «Лезь!» — ору я. Пит с трудом начинает карабкаться. Помимо раненой ноги, ему мешает зажатый в руке нож. Я выстреливаю в шею переродка, первым коснувшегося лапами металла. Подыхая, существо откидывает назад переднюю лапу, задевая сородичей и нанося им глубокие раны. Только теперь я замечаю его когти. Они длиннее, чем пальцы на руке у человека, и острые, как бритвы. Пит, наконец, доползает до меня. Я хватаю его за руку и тащу за собой. Вспомнив о Катоне, я оборачиваюсь. Тот корчится от судорог, и, очевидно, его больше заботят переродки, чем мы. Он что-то орет. Я ничего не могу разобрать за сопением и рыком тварей. «Что?» — кричу я. Он спрашивает, карабкаются ли они за нами, — говорит Пит, привлекая мое внимание к тому, что творится у основания рога. Переродки собираются в кучу и встают на задние лапы, что делает их до жути похожими на людей. Все они покрыты густой шерстью. У одних она прямая и гладкая, у других вьющаяся, цвет от смоляного до белокурого, иначе не скажешь. И есть в них что-то еще, что-то страшное, от чего волосы дыбом встают, только я никак не могу уловить, что именно. Переродки тычутся мордами в рог, нюхают и лижут металл, царапают его когтями, обмениваясь при этом короткими резкими воплями. Должно быть, так они общаются, потому что скоро стая расступается, освобождая место. Один из них, крупный переродок с шелковистыми светлыми завитками шерсти, разбегается и вскакивает на рог. Могучие задние лапы подбрасывают его с такой силой, что он приземляется всего в 10 футах от нас. Розовые губы растягиваются в зверином оскале. На секунду чудовище застывает на месте, и тогда я понимаю, что именно в облике переродков не давало мне покоя. Зеленые, горящие ненавистью глаза не похожи на глаза волка или собаки. Они не похожи на глаза ни одного животного из всех, что я видела, потому что они человеческие. Эта мысль едва доходит до моего сознания, когда я замечаю ошейник с номером 1, выложенным разноцветными камешками, и правда открывается мне во всей своей ужасающей полноте. Белокурые волосы, зеленые глаза, номер... Это диадема. С моих губ срывается крик, и рука едва удерживает тетиву. Я не спешила стрелять, зная, как мало стрел у меня осталось. Хотела посмотреть, смогут ли существа карабкаться по рогу. Теперь, несмотря на то, что чудовище, безуспешно цепляясь когтями за скользкий металл, начинает со скрежетом съезжать вниз, я не удерживаюсь и стреляю ему в горло. Тело, дернувшись, с глухим стуком падает на землю. «Китнис!» — я чувствую у себя на плече руку Пита. «Это она!» — — выдавливаю я. «Кто?» Я кручу головой из стороны в сторону, по-новому разглядывая переродков теперь, когда их различные размеры и окраска обрели для меня смысл. Маленький, с рыжим мехом и янтарными глазами — лиса. А вон там — пепельные волосы и светло-коричневые глаза. Парень из Дистрикта 9, убитый, когда мы вырывали друг у друга рюкзак. И что хуже всего, самый маленький переродок с темной блестящей шерстью, огромными карими глазами и номером 11 на ошейнике из плетеной соломы и звериным оскалом — Рута. «В чем дело, Китнис?» Пит трясет меня за плечо. «Это они. Они все. Другие. Рута и Лиса и все остальные атрибуты», — произношу я сдавленным голосом. Пит с шумом втягивает воздух, когда понимает. «Что с ними сделали? Это ведь не на самом деле их глаза. Глаза меня беспокоят меньше всего. Гораздо важнее, что у них в голове. Вложили ли им в мозг память атрибутов? Не потому ли они нас ненавидят, что мы живы, а их безжалостно убили? А те, которых мы действительно убили, считают ли они, что мстят нам?» Я не успеваю поделиться этим с Питом, потому что переродки возобновляют атаку. Они становятся по обе стороны рога и, отталкиваясь мощными задними лапами, пытаются до нас допрыгнуть. Пара челюстей смыкается в дюймах от моей ладони, потом я слышу крик Пита и чувствую рывок, когда его вес и вес вцепившегося в Пита переродка тащат меня вниз. Если бы Пит не держался за мою руку, он был бы уже на земле. У меня едва хватило сил удержаться и удержать Пита. А другие атрибуты уже приближаются. «Убей его! Убей!» — кричу я Питу. И он, должно быть, ударяет тварь ножом, потому что напряжение ослабевает. Наконец мне удается втащить Пита на рог. Вместе мы ползем выше, где нас ожидает меньшее из двух зол. Катон еще не поднялся на ноги, но его дыхание стало ровнее. И, судя по всему, скоро он придет в себя и попытается сбросить нас с рога в лапы смерти. Я заряжаю лук и снова трачу стрелу на переродка. Цепа. Кто еще мог подпрыгнуть так высоко? Я успеваю почувствовать облегчение от того, что переродки теперь нас не достанут. И только собираюсь повернуться к Катону, как вдруг лежащий рядом Пит внезапно исчезает, выхваченный кем-то очень сильным. Я уверена, что стая каким-то образом все-таки добралась до него, и тут в лицо мне брызгает кровь. Передо мной, почти на самом краю рога, стоит Катон, сжимая в мощном захвате шею Пита. Пит хватается за руку Катона, но слишком слабо, словно не может решить, что важнее — дышать или остановить поток крови из зияющей раны, нанесенной переродком. Я заряжаю предпоследнюю стрелу и нацеливаю ее в голову Катона. Остальное его тело, от шеи до щиколоток, обтянуто плотной бледно-розовой сетью, какая-то супермощная кольчуга из Капитолия. Так вот, что было в его рюкзаке на пире. Кольчуга от моих стрел. Однако о защите лица они не позаботились. Катон смеется. «Стреляй, и он полетит вместе со мной!» Он прав. Если Катон упадет вниз к переродкам, то Пит наверняка тоже. Мы зашли в тупик. Я не могу застрелить Катона, не убив Пита. Катон не может убить Пита, не получив стрелу в голову. Мы застыли, как статуи, думая, как быть дальше. Мышцы, кажется, вот-вот лопнут от напряжения, зубы едва не крошатся. Переродки притихли, и я слышу только шум крови в здоровом ухе. Губы Пита посинели. Если я не сделаю что-нибудь, он задохнется, я потеряю его, а Катон, возможно, воспользуется мертвым телом как щитом. Именно это он и задумал, судя по его торжествующей ухмылке. Из последних сил Пит поднимает ладонь, перепачканную в крови, к руке Катона. Но не для того, чтобы оторвать ее от своей шеи. Вместо этого Пит рисует на кисти Катона крестик. Катон понимает, в чем дело, всего на секунду позже меня. Ухмылка тут же слетает с его лица. Этой секунды мне вполне хватает. Стрела пронзает незащищенную кольчугой кисть. Катон кричит, инстинктивно отпускает Пита, который не может устоять на ногах, и валится назад на Катона. На какой-то страшный миг мне показалось, что сейчас рухнут оба. Я бросаюсь вперед и хватаю Пита в тот самый момент, когда наш соперник поскальзывается на залитом кровью металле и камнем падает вниз. Глухой удар, хриплый выдох — вопли переродков. Мы с Питом жмемся друг к другу в ожидании выстрела из пушки, в ожидании конца игр и нашего избавления. Ничего подобного не происходит. Это еще не все. Голодные игры достигли своей кульминации, и зрители должны насладиться ею сполна. Я не смотрю вниз, но дикий рык, крики и стоны, звериные и человеческие вперемешку, говорят о том, что Катон сражается со стаей. Почему он до сих пор жив? Почему его не разорвали сразу же? Ну, конечно, на нем ведь кольчуга, она защищает почти все тело. Эта ночь может стать очень длинной. У Катона, вероятно, в одежде был спрятан нож или кинжал. Время от времени раздаются предсмертные вопли переродков и звон, когда клинок ударяется о золотой рог. Место битвы медленно смещается. Очевидно, Катон пытается совершить единственный маневр, способный спасти ему жизнь — пробраться к хвосту рога и снова присоединиться к нам. Но как бы ни был Катон тренирован и ловок, в конце концов он просто выбивается из сил.